Однажды у него в гостях я увидела Рыкова, тогда председателя Совета народных комиссаров, приехавшего в тот год в Германию лечиться от пьянства. Рыков вялым голосом рассказывал о литературной полемике, тогда злободневной, между Сосновским и еще кем-то. «Чем же все кончилось?» — спросил Ходасевич. Его эта литературная полемика очень волновала по существу. «А мы велели прекратить», — вяло ответил Рыков. Я взглянула на Горького, и вдруг мне показалось, что есть что-то общее между этим ответом Рыкова и его собственным «нет, это совсем не так», говорящимся в дверях. Кто только не бывал в те годы у Горького. Я говорю о приезжих из Советского Союза. Всех не перечислить. Список имен между 1922 и 1928 годами мог бы начаться с народных комиссаров и послов, пройти через моряков Советского флота, через старых и новых писателей и закончиться сестрой Цветаевой Анастасией Ивановной, в 1927 году привезшей с собой в Соренто к Горькому некоего поэта-импровизатора Зубакина, который показал на вилле Ильсорито свое искусство, о чем Анастасия Ивановна Цветаева рассказала впоследствии в «Новом мире» в 1930 году. Горького надо было выслушивать и молчать. Он, может быть, сам не считал свои мнения непогрешимыми, но что-то перерешать, что-то переоценивать он не хотел, да, вероятно, уже и не мог. Тронешь одно, посыплется другое, и все здание рухнет. А тогда что? Пусть уж все останется, как было когда-то построено. Я вхожу в его кабинет перед самым завтраком. Он уже кончил писать. Он пишет с 9 часов утра. И сидит теперь за эмигрантскими газетами, «Берлинскими днями», «Рулем», «Парижскими последними новостями», в пестрой татарской своей тюбетейке. Он знает, что я пришла за книгами. У стены стоят полки. Книги постепенно прибывают из России. Беру с полки том Достоевского. «Алексей Максимович, можно взять?» «Берите, что нравится». Он смотрит на меня из-за очков добрыми глазами, но лучше не говорить, что именно я взяла. За время жизни с ним я пришла к убеждению, что он плакал над русскими стихами, но русской прозы не любил. Русские писатели XIX века в большинстве были его личными врагами. Достоевского он ненавидел. Гоголя презирал как человека больного физически и морально. От имени Чаадаева и Владимира Соловьева его дергало злобой и страстной ревностью. Над Тургеневым он смеялся. Лев Толстой возбуждал в нем некое смятение, какое-то мучившее его беспокойство. О, конечно, он считал его великим, величайшим, но он очень любил говорить о его слабости, любил встать на защиту Софьи Андреевны, любил как-то не с той стороны подойти к Толстому. И однажды он сказал: «Возьмите 3 книги — «Анну Каренину», «Мадам Бавари» и «Тесс» Томаса Харди. Насколько западноевропейские писатели это сделали лучше нашего? Насколько там замечательнее написана такая женщина?» Но кого же, собственно, он любил? Прежде всего, своих учеников и последователей, потом провинциальных самоучек, начинающих, ищущих у него поддержки, над которыми он умилялся и из которых никогда ничего не выходило. И еще он любил встреченных в юности на жизненном пути, исчезнувших из людской памяти писателей, имена которых сейчас уже ничего никому не говорят, но которые в свое время были им прочтены как откровение. «А вот Коронин, — говорил он, — замечательно это у него описано». «Я, Алексей Максимович, не читала Коронина». «Не читали? Непременно прочтите». Или «А вот Елеонской». Но был один случай, который так и остался единственным. Это было в день присылки ему из русского книжного магазина в Париже только что вышедшие книги последних рассказов Бунина. Все было оставлено — работа, письма, чтение газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку вышел с опозданием и в такой рассеянности, что забыл вставить зубы. Смущаясь, он встал и пошел за ними к себе, и там долго сморкался. «Чего это Дука, — так его звали в семье, — так расчувствовался нынче? — спросил Максим, но никто не знал. И только к чаю выяснилось. «Понимаете, замечательная вещь, замечательная». Больше он ничего не мог сказать, но долго после этого он не притрагивался ни к советским новинкам, ни к присланным неведомыми гениями рукописям. Бунин был в эти годы его раной. Он постоянно помнил о том, что где-то жив Бунин, живет в Париже, ненавидит советскую власть и Горького вместе с нею. Вероятно, бедствует, но пишет прекрасные книги и тоже постоянно помнит о его, Горького, существовании, не может о нем не помнить. Горький до конца жизни, видимо, любопытствовал о Бунине. Среди писем Горького к Алексею Николаевичу Толстому можно найти одно, в котором он из Соренто пишет Толстому, что именно Бунин говорил на днях. Ему привезла эти новости Будберг, которая только что была в Париже. В свете случившегося много позже сейчас ясно, что в этих сплетнях замешан был некто Рощин, член французской компартии, долгие годы живший в доме Бунина как друг и почитатель, о чем до 1946 года никто, конечно, не имел никакого представления. Читая Бунина, Горько не думал, так ли бывает в действительности или иначе. Правда, сморкаясь и вздыхая у себя над книгой, он не забывал исправлять карандашом, без карандаша, в ровных чистых пальцах я его никогда не видела, опечатки, если таковые были. А на полях против такого, например, словосочетания, как «сапогов новых», будь это сам Демьян Бедный, ставил вопросительный знак. Такие словосочетания считались им недопустимыми. Это было одно из его правил, пришедших к нему, вероятно, от провинциальных учителей словесности, да так в памяти его и застрявших. К аксиомам относились и такие, когда-то воспринятые им истины, как «смерть есть мерзость», «цель науки — продлить человеческую жизнь», «все физиологические отправления человека стыдны и отвратительны», «всякое проявление человеческого духа способствует прогрессу». Однажды он вышел из своего кабинета, пританцовывая, выделывая руками какие-то движения, напевая и выражая лицом такой восторг, что все остолбенели. Оказывается, он прочел очередную газетную заметку о том, что скоро ученые откроют причину заболевания раком. Он был доверчив. Он доверял и любил доверять. Его обманывали многие. От повара-итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина, все обещавшего ему какие-то льготы для писателей, ученых и врачей. Для того, чтобы доставить Ленину удовольствие, он когда-то написал «Мать», но Ленин в ответ никакого удовольствия ему не доставил. Горький верил, что между ним и Роменом Роланом существует единственное в своем роде понимание — возвышенная дружба двух титанов. Теперь переписка этих двух людей частично опубликована. Она длилась много лет и была довольно частой. Велась она по-французски. Горький писал через переводчика. Несколько раз таким переводчиком была я. «Будьте добры, переведите-ка мне, что тут Ролан пишет». Я беру тонкий лист бумаги и читаю напоминающие арабские письмена изящный разборчивый почерк. «Дорогой друг и учитель, я получил ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами. И, читая его, я бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами ваших мыслей». О чем это он? Я его спрашивал о деле. «Мне адрес Панаита Истрати нужен. Поищите, нет ли его там». «Пятнами ваших мыслей, уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий». Вечером он приносит черновик ответа для перевода на французский язык. Там написано, что мир за последние 100 лет шагнул к свету, что в этом приближении к свету идут рука об руку все достойные носить имя человека. Среди них в первых рядах идет Панаит Истрати, о котором вы мне писали, дорогой друг и учитель, и которого адрес я убедительно прошу вас мне прислать в следующем письме. Иногда, раз в год приблизительно, Ролан присылал Горькому свою фотографию. Перевести на русский язык надписи, которые он на них делал, было еще труднее, чем его письма. Мы это делали все вместе, собравшись в комнате Максима. Максим по всегдашней своей привычке в раздумье ел свою нижнюю губу. Первая немецкая зима сменилась второй. Хоть и в Чехии протекала она, но в самом немецком ее углу, в мертвом, заколоченном не в сезон Мариенбаде. Мы поехали туда за Горьким из Праги. И тут же прекратились всякие наезды своих и чужих, в полном одиночестве, окруженный только семьей или людьми, считавшимися ее членами, Горький погрузился в работу. В то время он писал дело Артамоновых. Он вставал в 9 часов и один, пока все спали, пил утренний кофе и глотал 2 яйца. До часу мы его не видели. Зима была снежной, улицы были в сугробах, гулять выходили в шубах и валенках все вместе уже в сумерках. После завтрака Горький обыкновенно писал письма или читал. По снегу шли в сосновый лес, в гору. Где-то в 3 километрах происходили лыжные состязания, гремела музыка, туда мчались фотографы, журналисты. Мы ничего этого не видели. С ноября месяца в городе начались приготовления к Рождеству, и мы тоже затеяли елку. Развлечений было немного, а Горький их любил, особенно когда усиленно работал, и ему хотелось перебить мысли чем-нибудь легким, нескучным. Елка удалась настоящая, с подарками, шарадами, даже граммофоном откуда-то добытым. У меня до сих пор цела шкатулка кипарисового дерева с инкрустациями. Но главным развлечением той зимы был кинематограф. Один раз в неделю по субботам за ужином Горький делал хитрое лицо и осведомлялся, не слишком ли на дворе холодно. Это значило, что сегодня мы поедем в кинематограф. Сейчас же посылали за извозчиком. Кинематограф был на другом конце города. Никто не любопытствовал, что за фильм идет, хороший ли, стоит ли ехать. Все бежали наверх одеваться, кутались во все, что было теплого, если была метель. И вот парные широкие сани стоят у крыльца гостиницы «Максхоф», а не «Саварин», как сказано в краткой литературной энциклопедии. Мы садимся, все 7, Будберг и Горький на заднее сиденье, Ходосевич и Ракицкая на переднее, Н.А. по прозванию Тимоша, жена Максима, и я на колени. Максим на козлы, рядом с кучером. Это называется выезд пожарной команды. Лошади несли нас по пустым улицам, бубенчики звенели, фонари сверкали на оглоблях, холодный ветер резал лицо. Езды было 20 минут. В кино нас встречали с почетом. Кроме нас почти никого и не бывало. Мы, совершенно счастливые и довольные, садились в ряд, и все равно было, что нынче показывают. Последний день Помпеи, 2 сироток или Макса Линдера. На обратном пути нам было так же весело, как и на пути туда. В ту зиму, 1923-24 годы, все постепенно отступило перед работой. Дело Артамоновых подвигалось, разрасталось, захватывало Горького все сильнее и постепенно оттесняло все другое. И даже померк его интерес к собственному журналу «Беседе», попытке сочетать эмигрантскую и советскую литературу, из которой ничего не вышло. Работа не давала Горькому увидеть, что, в сущности, он остается один на один с самим собой, никого не объединив. Он ждал визу в Италию. Она пришла весной, с точным указанием не поселяться на Капри, где его присутствие могло возбудить какие-то смутные политические страсти по прежним воспоминаниям. И Горький переехал в Соренто, последнее место его заграничного житья. Отсюда в 1928 году он поехал в СССР, а 17 мая 1933 года переехал туда окончательно. Осенью 1924 года мы последовали за ним. Последнее место его независимости, его свободной работы над тем, что ему хотелось писать. Ленина больше не было. Его воспоминания об Ильиче были первым шагом к примирению с теми, кто был сейчас наверху власти в Москве. «Он поедет туда очень скоро», — сказала я как-то Ходасевичу. В сущности, даже непонятно, почему он до сих пор не уехал туда. Но Ходасевич не был согласен со мной. Ему казалось, что Горький не сможет переварить режима, что его удержит глубокая привязанность к старым принципам свободы и достоинства человека. Он не верил в успех тех, кто в окружении Горького работал на его возвращение. Мне же казалось, что это случится скорее, чем они предполагают. Соренто оказалось последним местом, где он мог писать иногда несозвучно и говорить вслух, что думает. И последнее место, куда он приехал относительно здоровым, тут, на берегу моря, в доме, из которого был виден Неаполитанский залив, с Везувием и Искией, я впервые увидела его в болезни, и эта болезнь сильно состарила его. Доктор был привезен из Неаполя и определил сложную простуду с бронхитом. Боялись воспаления легких. Всю жизнь и он сам, и близкие его боялись этой болезни, сведшей Горького в могилу, по первой официальной версии. Прописаны были припарки из горячего овса на грудь и спину. Пешкова и я одинаково неопытны были в таком лечении. Будберг была тогда в отъезде. За ширмами в огромном своем кабинете на узкой высокой кровати Горький лежал и кашлял, красный от жара, и от этого еще более рыжий, молча наблюдая за нами. А мы старались действовать быстро и ловко, чтобы овес не остыл, мы накладывали его суповыми ложками на клеенку и завертывали в эту клеенку худое лихорадившее тело, бинтуя длинным широким бинтом. «Очень хорошо, спасибо», — хрипел он, хотя все совсем не было хорошо. В камине потрескивали оливковые ветки, тени бегали по стенам и потолку. Ночами мы дежурили у постели Горького по очереди. Наутро опять приезжал доктор. Горький не был мнителен и лечиться не любил. «Ох, оставьте меня, оставьте», — говорил он. «Скажите этому господину, чтобы он убирался домой». «Что изволит говорить великий писатель?» — почтительно спрашивал доктор. «Переведите ему, что он может убираться ко всем чертям. Я и без него выздоровею», — бормотал Горький. Он выздоровел скорее, чем мы думали. С обвязанным горлом, с сильной проседью в чуть поредевшем ежике, опять он налаживал свой день, свою работу. Здесь не было ни елок, ни кино, зато была Италия, которой он наслаждался каждую минуту своего в ней пребывания. Каприйские воспоминания еще прочно жили в нем. «Я покажу вам, я свожу вас», — говорил он. «Но все меняется, и эти места, как все, переменились со времени войны. Прежних уличных певцов он так и не мог найти. Новые же пели модные американские песенки. А тарантеллу на площади городка перед кафе танцевали теперь дети, обходившие потом с тарелкой приезжих туристов».